«Арзамас» представляет курс Ольги Седоковой «Венечка Ерофеев. Между Москвой и петушками». Лекция вторая. Из чего сделана проза Ерофеева? Осторожно, лекция содержит спойлер. Итак, это была не совсем литература, или больше, чем литература, или еще как-то это можно назвать. То, что трогает читателя как-то сильнее, ощущается как нечто более запрещенное. А Мандельштам уже в 30-е годы писал, что делит всю поэзию на разрешенную и запрещенную. И дальше говорит про разрешенную, что все это ерунда, это вот все прочее литература. Конечно, это был невозможный просто текст. Начиная с его первого абзаца, читателю оставалось только удивиться, как это вообще появилось на свет. Вот я прочту это начало замечательное. «Все говорят, Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве, с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало. И ни разу не видел Кремля». Вот на этом месте я прекрасно помню собственное изумление, как это можно сейчас так писать по-русски. Первая же фраза «Все говорят Кремль, Кремль». Ну, во-первых, начинать с этого сочинения очень неожиданно. Кто это все и почему они говорят «Кремль, Кремль». Но что Кремль — это святыня, центр советского мира и так далее. Что можно жить и его не видеть в Москве — это, конечно, фантастично. Но кроме того, сама интонация какая-то удивительная, потому что здесь можно обнаружить цитату начала маленьких трагедий Пушкина, Моцарта, Сальери. «Все говорят, нет правды на земле». Здесь даже не целая цитата, а кусочек этой цитаты «все говорят». Обычно так начинают, когда после этого хотят сказать «а я думаю не так». И Сальери тоже у Пушкина говорит «но правды нет и выше». Это он возражает тому, что говорят все. Венечка даже не возражает, он просто говорит, что а вот он-то Кремля не видел. И все, он не говорит, что Кремль какой-то плохой, или что он не любит Кремль, просто не видел его. Вторая половина этой цитаты неожиданно отзовется истории революции в Петушинском уезде. Там вторая часть этой цитаты станет паролем для революционеров. Они так друг друга узнают. «Мы говорили, садись, товарищ, с нами. В ногах правды нет». И каждый оставался стоять, брецал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери. «Но правды нет и выше». Вот так неожиданно через много-много страниц и глав отзывается вторая половина этой цитаты. Язык, которым написан этот абзац, он похож действительно на язык классической русской литературы. Это построение периода, сколько раз, уже тысячу раз и так далее. Это язык очень чистый, но здесь появляется одно такое слово «похмелюга», но вообще это вполне какой-нибудь там тургеневский язык. Но о языке я еще скажу. Сочинение, конечно, было совершенно неожиданное для нас, для всех, кто читал, и для тех, кто писал предисловие к переводным изданиям «Московые петушки». А мне приходилось для автора переводить эти предисловия, если это были языки, которые я могла читать. Польский, французский, где сразу же говорили, что это не похоже на всю подпольную литературу, что в ней есть что-то другое. Вот эта подпольная литература потом превратилась в так называемую литературу чернухи. И легко представить себе, что мир, который описывает Венечка в «Петушках», мог бы стать вполне материалом для чернушного сочинения. Но его сочинение не чернушное, его язык. Это не язык сердитой, мрачной, безнадежной литературы. Он веселый. С первой фразы мы чувствуем, что есть какая-то веселость в этом рассказе, веселость, которая никогда не бывала в советской литературе. И многие говорят, что, несмотря на страшный сюжет, сюжет ведь кончается убийством героя и рассказчика, который внушает настоящий ужас, когда читаешь эти последние страницы. И тем не менее, вот заданный такой веселый тон не сатирический. Муравьев назвал это постоянной ухмылкой, но я не знаю, как это назвать. Иронией это тоже нельзя назвать, потому что в иронии есть невеселость. А здесь шуток бесконечное количество, передергиваний, легкое и веселое отношение. Ну, можно сказать, игра. И вот современные наши критики часто как раз видят прежде всего вот это, игровую природу сочинения. И поскольку теперь, наверное, общим представлением, самым распространенным стало такое, что словесность — это игра, игра в слова, то они и рассматривают «Москву петушки» как игровое, целиком игровое сочинение. Ну, я бы сказала, что это правильно только отчасти, потому что игры здесь действительно много. Игры с читателем, чего тоже никогда не бывало в нормативной советской литературе. Предполагается в читателе некоторый ум и эрудиция, чтобы различать эти цитаты и наслаждаться тем, как они неожиданно и ловко между собой соединены. Одно из, собственно, художественных свойств «Москва петушки» — это его невероятная цитатность. Это нельзя назвать в строгом смысле центоном, таким античным средневековым жанром, когда из уже написанных фраз составляют какое-то новое повествование. Здесь нельзя сказать, что все составлено из цитат, но их непривычно много. Потом в постмодернистской литературе это как бы стало привычным, что очень много цитат, переработок, ремейков уже сделанного. Почти ничего, кроме этого-то, нет. Берется какая-нибудь известная фраза, и вокруг нее начинается такое деконструирующее развитие. Но здесь по-другому ничего похожего в русской литературе до «Москвы петушков» не было. Про цитатный характер я еще вкратце потом скажу. Я бы хотела продолжить о невозможном или запретном характере такого письма. Ну, конечно, чувствуется, что сам пишущий получает огромное удовольствие от своего письма. И Веня не раз рассказывал, как он, написав какую-то страницу, так хохотал, что соседи из другой комнаты слышали и спрашивали, что ты с ума сошел, что такое было. Для меня это свойство большого искусства, необходимое для него свойство, что первый, кому должен понравиться текст, это сам пишущий. И дальше начинается рассказ о прошлом дне, который он пытается вспомнить. И между прошлым днем и этим расположена ночь, которую он провел на 40-й ступени неизвестного подъезда. Потом, по ходу дела, мы поймем, что все это как-нибудь будет объясняться и сцепляться с приключениями финала. Что финал приводит нас, собственно, к вот этому началу, когда Венечка буквально воскресает. Здесь, в общем-то, мы можем узнать опыт тяжелого похмелья, как его знают по-настоящему пьющие люди, и которые описывают его как своего рода воскресение из мертвых, что они абсолютно ничего не помнят, что их жизнь и душа разрушена, и Веня описывает это с необыкновенной остротой и веселостью. Опять же, он не перестает играть, описывая все это. И нельзя сказать, что он политический оппонент власти и режима. У него с ним все выяснено. Ни малейшего одобрения или снисхождения в этом смысле происходящее у него не вызывает. Но спорить с этим он явно не собирается. Его тема другая. Его противопоставление расхожему мировоззрению, которое можно назвать советским, оно гораздо глубже. Уже отчасти я об этом говорила, когда вспоминала про тварь дрожащую, которую он принимает как достойную позицию человека, что так и должно быть, мы твари дрожащие, и тогда будет хорошо, если мы это признаем. Советский лозунг был, как известно, «Человек — это звучит гордо». Гордость — это первое, с чем Венечка постоянно спорит. В своем изречении все должно идти медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян. Это, как бы сказать, вариация на тему амор-фати, в общем-то, ницшевскую тему любви к року. Что бы ни было, ты должен это принять и полюбить. Затем это Венин опровержение разумности, рационализма и логики вообще. Все неправильно, ничего нельзя предсказать. И это хорошо, опять же, это неплохо совсем, так должно быть. И на этом строится его доказательство бытия Божия на примере икоты. Вот сейчас я прочту замечательный трактат, который заключен в главе «33-й километр электроугли». Главы все названы по остановкам, которые делает электричка на пути из Москвы в Петушки. Сам принцип распределения на главы по остановкам напоминает, конечно, нам сразу же Радищева, путешествие из Петербурга в Москву, где тоже главы разбиты по названию этих остановок. А мы, повторяю, займемся икотой. Для того, чтобы начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать. Или «анзих» — термин Иммануила Канта, то есть вызвать ее в себе самом. Или вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть «фюрзий» — термин Иммануила Канта. Дальше описывается, как ее вызывать, что надо выпить, съесть, а что не пить и не есть, и вы убедитесь сами, к исходу этого часа она начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит ее внезапность. Потом вас удивит неотвратимость второго раза, третьего раза, etc. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом. Записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть. В секундах, конечно. 8, 13, 7, 3, 18. Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную. Попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения. 17, 3, 4, 17, 1, 23, 4, 7, 7, 18. Говорят, вожди мирового пролетариата Карл Маркс и Фридрих Энгельс тщательно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели многое предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили по собственной прихоти в сферу фатального. Смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику. 13, 15, 4, 12, 4, 5, 28. Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон, он выше всех нас. Икота выше всякого закона. И как поразило вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите. 22, 14. Все. И тишина. И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она неисследима, а мы беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли. Мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого тоже нет. Мы — дрожащие твари, а она — всесильна. Она, то есть Божья десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонить голову одни кретины и проходимцы, он непостижим уму, а следовательно, он есть. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот здесь мы увидели большую часть репертуара цитатного и упоминательного Венечки. Начинается с Канта, как бы философского изложения, даже по-немецки. Потом появляется Маркс с Энгельсом, с их теорией смен общественных формаций в применении к икоте. Уже одно это становится смешно, дальше разбирать не нужно. Правда ли так сменяются формации? Жизнь посрамит. Неожиданно икота, она была икота до этого, и вдруг она превращается в Божью десницу. И все это оказывается доказательством бытия Божия. Он непостижим, и, следовательно, он есть. Все доказательства бытия Божия, которые мы знаем, они построены именно на рациональном. Что если есть движение, то у каждого движения есть причина движения и так далее, пока мы не приходим к некоторой первой причине. Все эти доказательства рациональны. И Вени, с одной стороны, опровергает все эти доказательства, потому что он говорит, что ничего нельзя предсказать. И именно потому что нельзя, можно говорить, что Бог существует, исходя из иррациональности, непостижимости человеку происходящего. И принять эту непостижимость лучше всего. Тогда вы будете счастливы в каком-то смысле, и вам будет хорошо. Как дальше он говорит: «Взгляните на играющего безбожника. Он рассредоточен и темнолик. Он мучается, и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать. Верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий. Я верю в то, что он благ, и сам я поэтому благ и светел. Он благ, он ведет меня от страданий к свету, от Москвы к петушкам. Между прочим, вот эти интервалы, которые Веня здесь перечисляет, сделал основы своей музыки замечательный питерский композитор Юрий Красавин. Он вот эти интервалы как-то и сложил, и записал, и тоже вот таким образом Веня его вдохновил на очень интересное сочинение. И вот здесь спрашивается, что это такое, вот все эти цитаты из Писания, которые я еще скажу. Это издевательство, это кощунство или это всерьез? Я думаю, что здесь ответить невозможно, потому что на самом деле это, несомненно, всерьез. Непостижимость и благость того, кто принимает непостижимость. Но подается это, конечно, в некоторой насмешливой форме. Эта насмешливость создается разными способами, неожиданными сочетаниями ближайших размышлений, предметом. Почему именно на икоте надо это показывать? Мало ли каких-то других непредсказуемых явлений. Но Веня жестко остается в сфере алкоголической жизни. Все его примеры, все его рассуждения построены на реальной, конкретной жизни алкоголика. Как он опохмеляется, опять становится все более пьяным, впадает в бред и так далее. Никаких других предметов для своих размышлений он просто не берет. Это для него универсальный язык, на котором он говорит о мире. И кто-то из английских исследователей Москвы Петушков написал, что вот это сложное существование священных цитат, оно характерно для современного состояния говорящего, который как бы исходит из общего скепсиса. Скепсис не позволяет говорить это прямо и патетично. И вместе с тем мы чувствуем, что ему хочется, чтобы было так, как он говорит. Такая сложная ситуация, учитывание современного скепсиса и желание, чтобы все-таки эту истину считать истиной. Шутки и переворачивания у Вени встречаются на каждом месте. Например, в начале повествования он останавливается на проезжей части и стоит. Ему очень плохо во время похмелья. И все думают изваять его в назидание народам древности или не изваять. Само по себе такое предположение, что народы древности нуждаются в каком-то поучении, ну, конечно, поразительно, потому что с самого начала от Горации до Маяковского мы встретим противоположное. Все делается для того, чтобы потомки узнали, а не народы древности. Слушайте, потомки. А здесь Веня хочет себя сделать уроком для народов древности. И все эти шутки, они гораздо глубже, чем можно подумать с первого раза, потому что время вообще в Москве и Петушках, оно переворачивается много раз. Об этом я еще скажу. Вместе с тем, это никак не шутливое произведение, потому что стоит прочитать хотя бы этот страшный конец, чтобы понять, что дело идет не о том, чтобы надо всем на свете пошутить. Язык. Я уже сказала, что вот эта свобода и как бы укорененность языка в языке классической русской литературы, она очень поражает, потому что так писать не умели в советское время. И вообще проблема языка была очень важной для этого поколения и для следующих остается, потому что на самом деле люди чувствовали себя оставшимися без языка, без возможности каким-то образом выражать то, что они хотят. Об этом очень хорошо написал лингвист Юрий Левин, первый комментатор «Москвы Петушков». Он сделал этот комментарий для немецкого издания. Он как раз писал, что в это время в кругах интеллигенции, конечно, образовалась такая манера говорить цитатами. Во-первых, люди очень много читали и запоминали. Но главное, что они не находили своих слов. И поэтому, в общем, чем больше человек употреблял цитат на самых простых местах, там «не хотите ли чаю», и тут же кто-нибудь вспомнит, как это сказано у Хлебникова, это были разговоры. Все выражено в разных цитатах. Богаче речь считался того, у кого больше цитат быстро приходит в голову. Мне кажется, что примерно так это остается и в теперешнее время, хотя читают гораздо меньше и с трудом узнают цитаты, которые человек вот нашего возраста и старшего, чем я, поколения, узнавали очень легко. Итак, вот это обильное и пестрое цитирование было своего рода речевой субкультурой интеллигенции, когда говорили вот так одними чужими словами, не выходя за пределы чужого слова. Но интересно, что Венечка как раз к этой субкультуре интеллигентской совсем и не принадлежал. Он каким-то образом сам пришел к этому способу высказывания. Можно добавить, что цитаты у Венедикта не только литературные, но и музыкальные. Он может вспоминать этюд Листа или Шопена балладу. И тот, кто представляет эти сочинения в этом месте, воспоминания о них очень прибавят к тексту, между прочим. Вени был большой меломан, он слушал классическую музыку постоянно. Зачем столько цитат? Переводчики европейские, с которыми мне приходилось в следующие годы встречаться, они говорили, что для них это большая трудность, потому что в их культуре это не принято столько цитировать, они не узнают все эти цитаты. И как раз мне кажется, что Левин очень хорошо объясняет, потому что свое слово было под подозрением, потому что официальный обязательный язык, который мы слышали повсюду, которому учили в школе, он был невыносимым. И свободными от этого вмешательства оставались или зоны низкой речи, совсем низкой речи, или высокий сленг, профессиональные терминологии, которые не понимают. Одно время все стали разговаривать на таком структуралистском языке, спрашивали вам, допустим, чай или кофе, и на это отвечали нерелевантно. Но это субкультура интеллигенции. А Венечка ей не принадлежал, он вырос и жил в другом, в общем-то, кругу. Так что это его личный путь. Потом Умберто Эко обосновал это использование чужого слова, чужих сюжетов в статьях, которые обозначили возникновение постмодернизма как такого заимствованного, мозаичного создания текстов. Но у Вени это возникло само собой и в каком-то смысле, конечно, было откликом на происходящее с языком, потому что это была очень тяжелая общая проблема, как начать говорить всерьез и прямо. Это казалось почти невозможным. И я думаю, что мы и сейчас остались с этой задачей нерешенной. Как говорить просто, серьезно, не ударяясь в постоянные какие-то декоративные завитки, усмешки, ухмылки и так далее. Простая прямая русская речь более труднодоступна, чем любое барочное извивание словес. Нужно заметить, что у Вени есть низовой слой, но гораздо меньше, чем в дальнейших сочинениях, позднейших у других авторов. Вот на этом издании помечено «содержит нецензурную брань». На самом деле ее очень-очень мало. До этого ее, может быть, и вообще не было в письменных текстах. Но просто удивитесь, если захотите пересчитать, сколько там таких слов. Я думаю, десятка, может быть, не наберется. И при этом они употребляются, как правило, как цитаты из простонародной речи. Цитаты из речи его персонажей. Очень редко так говорит сам автор, употребляет такое слово. Что можно сказать про его ресурсы цитат, которые постоянно здесь возникают? Первый и главный — это слой идеологического языка в разных вариантах, типа империализм как последняя высшая стадия капитализма или что-нибудь такое. Всех вот этих текстов, в которые входят и песни, всем известные советские, и газетные заголовки. И второй, может быть, даже более обширный слой — это цитаты из Священного Писания. И это тоже было удивительно, потому что это уже третье или четвертое поколение, выросшее в таком атеистическом воспитании, которое просто не читало и не знало Священного Писания. Вени знал его в удивительном качестве, потому что, ну, он сам об этом говорил, что именно Священное Писание, не только Новый Завет, все и Ветхий Завет были для него главной книгой. И из этого некоторым кажется, что Веня в каком-то смысле предлагает себя как нового мессию или псевдомессию. Всерьез ли он видел свою жизнь как подобие Христовы? Он сам отказывался и говорил, что этого нет. Некоторые комментаторы видят, все-таки считают, что это есть. Так же, как и в предыдущих сочинениях. Там видно, что он о себе говорит как о некоем избраннике мессии, который принес народам освобождение. И пародия на этого мессию, такая страшная пародия, это главный герой его трагедии «Вальпургиевая ночь» или «Шаги командора», где Гуревич, главный герой, он именно хочет спасти народы и, в конце концов, отравляет жителей психушки. Все. У Венедикта, мне кажется, нельзя свести к какому-то одному ответу, так или не так. Это мерцающий смысл. В нем есть и то, и другое. Есть желание подобия и, как бы сказать, полная противоположность. Но, во всяком случае, мы постоянно слышим эти намеки в повествовании. Вени говорит о себе словами Нового Завета. Ну, еще пласт словесный и цитатный — это русская поэзия. Русскую поэзию Вени знал в огромном количестве. Он мог часами читать наизусть стихи Северянина, Саши Черного. Его постоянным мыслью было составить антологию русской поэзии. Он занимался этим много лет. Причем, как я понимаю, все-таки поэзию 20 века. Ту, которую у нас меньше всего знали. Серебряного века. Он больше всего любил это. И цитаты из стихов русских вставлены тоже часто очень неожиданных местах, там, где вы никак не ждете, что вдруг появится строка Пастернака или Мандельштама, или полстроки. Ну и разные другие авторы. Это язык, который постоянно жил в памяти Венечки. Антологии он так и не составил, надо сказать. Но выписок в своих записных книжках сделал множество. Иногда это серьезные цитаты, иногда придуманные. Как вот, например, Василий «Розными глазами» эксцентрика, он говорит, не помню кто, то ли Аверинцев, то ли Аристотель сказал. После этого следует цитата на латыни. «Omne animale post coitum oppressum est». Ну, такого ни Аристотель, ни тем более Аверинцев никогда не говорили. Также у него может быть, что и Кант не говорил такого, что он ему приписывает, или еще кто-то. Но мне хотелось бы тут еще об одном постоянном мотиве Москвы Петушков сказать, об исповеди блаженного Августина. Мне не встречалось, чтобы в Петушках кто-нибудь заметил присутствие исповеди. Мне же оно бросилось в глаза с первого чтения. Сейчас я вам просто прочитаю. И если текст «Москвы Петушки» у вас как-то в памяти хранится, то вы узнаете сразу этот способ выражения. Вот Августин. «О тлен, о чудовищной жизни, о глубина смерти. Может ли быть любезно то, что запретно? И только потому, что оно запретно». И вот читаю из Венечки. «О эфемерность, о тщета, о гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа. Время от закрытия магазинов до рассвета». Августин. «О безумие, не умеющее любить людей, как людям подобает. О глупость человека, для которого нестерпима человеческая участь. Я носил внутри свою истерзанную кровоточащую душу, которая совсем не хотела быть мной носимой, и не находил, куда бы поместить ее». Теперь Бенедикт. «О тщета, о самое бессильное и позорное время в жизни моего народа. Время от рассвета до открытия магазинов». Это повторяющийся мотив. «Сколько лишних седин вплело оно во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов. Иди, Венечка, иди». Эти торжественные восклицания, эти размышления в форме таких восклицаний — это не библейский стиль, как можно подумать. Это стиль блаженного Августина, такое торжественное античное красноречие. У Венечки тоже можно найти переклички с тем, как видит себя Августин, как он себя описывает, как он ставит вопросы и сам с собой беседует. Вот, например, из исповеди. «Горе мне, и я осмеливаюсь говорить, что ты молчал, Господи, когда я уходил от тебя. Разве так молчат? Кому, как не тебе, принадлежали слова, которые через мою мать, верную служанку твою, твердил ты мне в уши? Ни одно из них не дошло до сердца моего, ни одного из них я не послушался». Вот это как будто бы говорит Вене, но говорит совершенно серьезно, потому что Августин говорит всерьез. У Венечки всегда и сюда будет добавлена вот эта самая какая-то усмешка, какое-то снижение серьезности. Примеров привести очень много можно, и я думаю, что один из важнейших, ну, если можно так сказать, источников поэмы «Москва петушки» — это исповедь блаженного Августина. Потому что эту книгу Венечки Венедикта Ерофеева можно читать как своего рода тоже исповедь, потому что это монолог, который начинается с начала дня и до конца. Никому больше, на самом деле, там слова не дается. Его спутники — полуфандомные фигуры, хотя они тоже рассказывают интересные вещи. Но главное, говорящий и думающий здесь один — это сам рассказчик и действующее лицо. И то, что он рассказывает, он, в общем, делится некоторыми интимными для себя вещами. В следующей лекции о жанре «Москвы петушков».